Глава 30. Моторка, которую удалось взять на прокат, была обыкновенной, открытой пластиковой лодкой около 6 метров в длину с подвесным мотором марки Эвенруде. Мощностью 7 лошадиных сил. Заодно Валлендер позаимствовал у прокатчика морскую карту. Лодку эту он выбрал потому, что в случае чего мог сесть на весла. Возможно, возникнет и такая необходимость. Подписывая контракт о найме, он показал полицейское удостоверение. Прокатчик струхнул. «Все в порядке», — успокоил его Валлендер. «Мне нужна запасная канистра бензина. Возможно, я верну лодку уже завтра, а возможно, через несколько дней. Но вы записали номер моей кредитной карты и знаете, что получите плату». «Полиция пожаловала в гости», — сказал прокатчик. «Что-то стряслось?» «Нет, просто хочу нагрянуть к другу, которому исполняется 50». Валлендер не заготовил ложь заранее. Привык сочинять отговорки на ходу, и теперь они приходили сами собой. Лодка была зачалена между двух моторок побольше, одна из них марки «Стуре». Стартер оказался не электрический, а механический, но едва Валлендер дернул шнур, мотор тотчас заработал. Прокатчик, говоривший с финским акцентом, заверил, что мотор надежный. «Я сам хожу рыбачить на этой лодке», — сказал он. «Жаль, только рыбы стало совсем мало. Но я все-таки рыбачу». Было 4 часа дня. В Вальдемарсвик Валлендер приехал часом раньше. Пообедал в ресторане, похоже, единственном на весь поселок. Потом разыскал станцию проката лодок, которая обнаружилась совсем рядом, на той же стороне длинного и узкого залива. С собой он взял рюкзак, куда положил фонарик и сверток с едой, а также теплую одежду, хотя сейчас было вполне тепло. По дороге в Эстерьотланд он неоднократно попадал под дождь. А неподалеку от Роннебю хлынуло так, что пришлось заехать на парковку и переждать самый ливень. Слушая громкий стук капель по крыше и глядя на потоки воды, струящиеся по ветровому стеклу, Валлендер спрашивал себя, в самом ли деле рассуждал. Верно. Изменило ли ему чутье, или, как столько раз прежде, окажется, что он истолковал ситуацию правильно? Почти полчаса он просидел на парковке в размышлениях. Затем дождь вдруг перестал. Он продолжил путь и потихоньку добрался до Вальдемарсвика. Прояснилось, даже ветер утих. Вода в заливе лишь чуть рябила от дуновений легкого бриза, пахла водорослями и глиной. Он помнил этот запах с прошлого приезда сюда. Запустив мотор, Валлендер направил лодку прочь от берега. Прокатчик долго стоял, глядя ему вслед, потом вернулся в контору. Валлендер решил при свете дня выбраться из длиннющего залива, а затем где-нибудь причалить, дождаться вечера и летних сумерек. Он безуспешно попробовал вычислить, в какой фазе сейчас луна. Можно бы позвонить Линде, но поскольку он не хотел ей говорить, куда направляется и зачем, звонить не стал. Вот выберется из залива и позвонит Мартинсону, если вообще станет звонить. Задача, которую он поставил перед собой, не зависела от того, будет ли светить луна или все погрузится в кромешную тьму. Просто лучше бы знать, что его ждет. Завидев между островами впереди открытое море, он переключил мотор на холостые обороты и стал изучать закатанную в пластик морскую карту. Когда сориентировался и установил свое точное местоположение, выбрал неподалеку от конечной цели место, где можно дождаться вечера, но оно оказалось занято. У прибрежных камней было зачалено несколько лодок. Он двинул дальше и в конце концов нашел скалистый островок, маленький, с двумя-тремя деревьями, поднял мотор в лодку и на веслах подошел к берегу. Сел на свою куртку, прислонился к дереву, выпил кофе из термоса. Потом позвонил Мартинсону. Ответил опять кто-то из малышей, может, та же девчушка, что и прошлый раз. Мартинсон взял трубку. «Везет тебе», — сказал он. «Моя внучка работает у тебя секретаршей». «Луна», — сказал Валандер. «А что с ней не так?» «Не спеши с вопросами. Я еще не закончил. Извини, но за малышней постоянно нужен глаз да глаз. Я понимаю, не стал бы беспокоить тебя без нужды. У тебя есть календарь? В какой фазе сейчас Луна?» «Луна? Ты из-за этого звонишь? Пустился в астрономическую авантюру? Возможно. Так как там насчет Луны?» «Погоди минутку». Мартинсон отложил телефон. По голосу Валандера понял, что объяснение не получит. «Почти что новолуние», — сказал он, вернувшись к телефону. «Тоненький серпик, если, конечно, ты в Швеции». «В Швеции я, в Швеции». «Спасибо за помощь», — сказал Валандер. «Когда-нибудь объясню». «Я привык ждать». «Чего?» «Объяснений. В том числе от моих детей, когда они не делают, как я сказал». «Впрочем, так большей частью бывало, когда они были помоложе». «С Линдой обстояло так же», — сказал Валандер, стараясь выказать интерес. Потом он еще раз поблагодарил за помощь с Луной и попрощался, съел несколько бутербродов и прилег, подложив под голову камень. Боль пришла неизвестно откуда. Он лежал, смотрел в небо, поодаль кричали чайки, как вдруг левую руку пронзила боль, распространившаяся груди и желудку. Сперва он подумал, что задел острый камень. Потом сообразил, что боль идет изнутри, и решил, что случилось то, чего он всегда боялся — сердечный приступ. Он лежал совершенно неподвижно, скованный страхом, стараясь не дышать, из опасения, что дыхание отнимет у сердца остатки способности биться. Вдруг он отчетливо увидел смерть матери. Будь-то ее последние минуты разыгрывались сейчас и здесь. Ей было всего-навсего 50. Она никогда не работала, вела домашнее хозяйство, пыталась сохранить брак с норовистым мужем. При всегда ненадежных доходах и двух детях, Курте и Кристине, жили они тогда в Лимхамне, делили дом с еще одной семьей, которую отец Валандера терпеть не мог. Ее глава, поездной машинист, в жизни мухи не обидел, просто однажды из чистого дружелюбия заметил, не стоит ли развлечения ради иногда писать другие сюжеты, а не вечный пейзаж с глухарем. Валандер случайно слышал этот разговор. Машинист, его звали Нильс Персон, привел в пример собственную жизнь. После долгих периодов постоянных рейсов между Мальмё и Альвестой он радовался, когда его вдруг переводили на паровой экспресс, курсировавший до Гётеборга, а то и до Осло. Отец Валандера, понятно, взбеленился и немедля прекратил знакомство. Впоследствии Валандерова мать постаралась уладить конфликт и установить с соседями более-менее терпимые отношения. Смерть настигла ее внезапно, однажды вечером ранней осенью 1962 года. Она развешивала в садике белье. Валандер только что пришел из школы, сидел за кухонным столом и ел бутерброды, глянул в окно, увидел мать с прищепками и наволочками в руках и вернулся к бутербродам. А когда снова обернулся к окну, увидел, что она стоит на коленях, прижав руки к груди. Сперва ему показалось, она что-то уронила, но в следующую секунду она упала на бок, медленно, словно сопротивлялась до последнего. Он выбежал из дома, позвал ее по имени, но спасти ее было уже невозможно. Патологоанатом, делавший вскрытие, констатировал обширный инфаркт. Даже если бы она в эту минуту лежала в больнице, спасти ей жизнь никак бы не удалось. И сейчас он видел все это как мерцающие, дерганные кадры, одновременно пытаясь отогнать собственную боль. Не хотел умереть раньше срока, как мать, и менее всего именно сейчас, один, на островке среди Балтийского моря. Безмолвно, горячо молился. Вряд ли какому-то богу, скорее себе самому, чтобы выстоять, не дать себе уйти в вечное безмолвие, и, наконец, заметил, что боли не усиливаются, что сердце продолжает биться. Старался заставить себя успокоиться, действовать разумно, не впадать в отчаянную слепую панику. Осторожно сел. Нащупал ладонью телефон, который положил рядом с рюкзаком. Начал было набирать номер Линды, но передумал, что она может сделать. Если это впрямь сердечный приступ, звонить надо спасателям. Но что-то его остановило. Вероятно, ощущение, что боль вроде как отступает. Пощупал запястье. Пульс ровный. Осторожно шевельнул левой рукой. Нашел положение, в каком боль уменьшалась. И другие, в каких она возрастала, с симптомами острого сердечного инфаркта это не совпадало. Он осторожно сел поудобнее, посчитал пульс. 74 удара в минуту. Нормальный для него пульс. От 66 до 78 ударов. Все как обычно. Это стресс, подумал он. Мое тело симулирует что-то, что может случиться, если я не успокоюсь, если по-прежнему буду воображать себя этаким незаменимым полицейским и не возьму настоящий отпуск. Он опять лег. Боли еще уменьшились, хотя не исчезли, присутствовали как угроза. Спустя час он рискнул сделать вывод, что происшедшее не сердечный приступ. Это предупреждающий сигнал. Наверное, следовало бы вернуться домой, позвонить Итербергу и рассказать о своих соображениях, но он решил остаться. Раз уж забрался в такую даль, надо выяснить, прав он или нет. Каков бы ни был результат, дальше он предоставит действовать Итербергу. Не будет заниматься этим делом. Его охватило огромное облегчение, словно бы опьянение жизнью, какого он не испытывал много лет. Хотелось встать во весь рост и громко кричать прямо навстречу морю. Но он сидел, прислонясь к дереву, смотрел на лодки, проплывавшие мимо, вдыхал запах моря. По-прежнему было тепло. Он лег, укрылся курткой и заснул. Проснулся минут через 10-15. Боль почти полностью исчезла. Он встал, обошел островок. С одной стороны, с южной, почти отвесные скалы. Пришлось поднапрячься, чтобы пройти у самой кромки воды. Внезапно он замер и весь сжался. Метрах в 20 впереди в скалах была расселена. Прямо против нее на якоре стоял катер. На узкий каменистый пляж кто-то вытащил ялик, а в расселине парочка занималась любовью. Он пригнулся, прижался к отвесной скале, но не удержался, посмотрел на парочку. Молоденький совсем, вряд ли старше 20. Как завороженно смотрел на их обнаженные тела, потом все-таки отвернулся и тихонько ушел той же дорогой, какой пришел. Через несколько часов, когда, наконец, начали опускаться сумерки, он увидел, как тот катер с яликом на прицепе идет мимо. Встал, помахал рукой. Девушка и юноша помахали в ответ. В известном смысле он им позавидовал, но мрачных мыслей они в нем не разбудили. Он никогда не тосковал по ушедшей юности. Самые ранние эротические переживания были такие же, как у всех, смутные, озадаченные, нередко на грани неловкости. Рассказы приятелей об их эскападах и победах он всегда воспринимал недоверчиво. И только с Моной стал всерьез испытывать наслаждение. Первые годы их сексуальная жизнь наполняла его удивлением. Он и не предполагал, что подобное вообще возможно. С немногими другими женщинами ему довелось изведать сильное ощущение, но не до такой степени, как с Моной в начале их любви. Только Байба, конечно же, составляла огромное исключение. А вот на скалах, в море, он никогда любовью не занимался. Ближе всего к этому случаю, когда он, немного навеселе, заперся с Моной в поездном туалете, но их... отвлек сердитый стук в дверь. Мона сочла ситуацию ужасно неловкой, разозлилась на него и заставила дать слово, что он никогда больше не станет пытаться совершать с нею подобные эротические эскапады. И он никогда больше такого не делал. В конце их долгого романа и брака желание у обоих погасло, хотя у Валандера оно вспыхнуло с новой силой, когда Мона сообщила, что подает на развод. Но тогда она уже дала ему полную отставку. Двери закрылись окончательно и бесповоротно. Неожиданно ему показалось, будто он совершенно ясно видит всю свою жизнь. Он насчитал в ней 4 решающих момента. Первый, когда пошел против воли властного отца и стал полицейским. Второй, когда при исполнении застрелил человека и думал, что больше не сможет, но все-таки не ушел из полиции. Третий, когда уехал с Мария Гаттон, поселился за городом и завел Юсси, а четвертый, пожалуй, когда, наконец, примирился с тем, что расстался с Моной навсегда. И вот это самое трудное из всего, через что пришлось пройти. Но каждый раз он делал выбор, не хотел, медлил, колебался, а потом вдруг обнаруживал, что уже поздно, и обязан этим только себе самому. «Когда замечаю ожесточение и горечь у многих людей в своем окружении, — подумал он, — я радуюсь, что это не мой удел. Несмотря ни на что, я старался отвечать за свою жизнь, не пускал ее на самотек. В сумерках налетели комары, принялись донимать его, но он вспомнил, что захватил с собой средства от этой нечисти и натянул на голову капюшон куртки. Моторки в окружающих проливах и протоках слышались все реже. Одинокая парусная лодка шла с попутным ветром в открытое море. Сразу после полуночи под писк комаров он покинул островок, направил лодку мимо темнеющих островов по курсу, намеченному с помощью морской карты, двигался не спеша, проверяя, не сбился ли с пути. Приблизившись к конечной цели, еще убавил скорость и в итоге совсем остановился. Задул легкий ночной бриз. Валандер поднял мотор в лодку и сел на весла. Время от времени отдыхал, вглядываясь в темноту, но не видел ни проблеска света, и это его огорчало. «Должен быть свет», — думал он, — «но должно быть темно». Он подвел лодку к берегу, тихонько вылез, днище зашуршало по камням, когда он вытащил суденушка на берег, привязал швартов к росшим там ольховым деревьям. Карманные фонарики достал еще в лодке, один сунул в карман, второй держал в руке. Однако в рюкзаке лежал еще один предмет, который он сейчас искал среди остатков бутербродного свертка и одежды — табельный пистолет. Он долго сомневался, но все-таки решился и положил оружие в рюкзак вместе с полной обоймой. Зачем? Он и сам толком не понимал. Ничто не говорило, что ему грозит прямая физическая опасность. Но Луиза мертва, — думал он, — а Герман Эбер убедил меня, что ее убили. И пока я не узнаю больше, придется исходить из того, что виновником может быть Хокон, хотя ни улик, ни мотива в моем распоряжении нет. Он вставил обойму, проверил, что пистолет на предохранителе, потом включил фонарик, глянул, на месте ли синий фильтр. Свет был слабый. Человеку, который не настороже, заметить его будет трудно. Валандер вслушался в темноту. Шум прибоя почти заглушал все прочие звуки. Он поставил рюкзак в лодку, посветил на швартов, привязанно крепко, и осторожно двинулся прочь от берега. Недалеко от воды густо росли кусты. Через несколько метров он угодил в паутину и отчаянно замахал руками, заметив, что большой паук-крестовик прицепился к куртке. Змей он кое-как терпел, но не пауков. И вместо того, чтобы идти напрямик через кусты, зашагал вдоль берега, разыскивая место, где заросли пореже. Метров через 50 вышел к остаткам слипа. А поскольку раньше на этом острове не бывал, только видел его с лодки, не мог сориентироваться. Да и проходили они в тот раз мимо его западной стороны. Теперь же он причалил к восточному берегу в надежде, что это как бы задворки острова. Где-то в карманах зазвонил телефон. Пытаясь отыскать его и отключить звук, Валандер уронил фонарик. Звонки один за другим. Он чертыхался про себя, тщетно ощупывая карманы, насчитал как минимум 6 сигналов, пока, наконец, сумел вырубить телефон, увидел на дисплее, что звонила Линда. Сунул телефон в нагрудный карман и застегнул молнию. Сигналы звучали в ушах, как набат. Он прислушался, но в темноте ни звука, ни движения, только шум моря. Он осторожно двинулся дальше, наконец разглядел очертания темного дома, остановился за дубом, но света в доме так и не приметил. «Я ошибся», — подумал он, — «никого здесь нет. Я сделал неправильный вывод». И тут он все же увидел слабый свет, пробивавшийся между подоконником и задернутой гординой. А когда подошел ближе, углядел слабый отблеск и в другом окне. Осторожно обошел вокруг дома. Затемнение, как в войну. Не лучика света, чтобы показать дорогу врагу, а враг — это я, — подумал Валандер. Приложил ухо к деревянной стене, прислушался. Невнятные голоса, порой сквозь музыку, телевизор или радио, что именно не понять. Он снова отступил во мрак, попытался решить, что предпримет. Дальше этого момента он не планировал. Как поступить теперь? Дождаться утра, потом постучать в дверь и посмотреть, кто откроет? Он медлил. Нерешительность раздражала его. Собственно, чего он боится? Ответить себе на этот вопрос он не успел, по крайней мере, в тот миг. Почувствовал на плече чью-то руку и, вздрогнув, обернулся. Хотя приехал сюда именно с этой целью, он все же удивился, увидев в темноте Хокона фон Энке. Тот был в тренировочной фуфайке и джинсах, небритый и не подстриженный. Оба молча смотрели друг на друга. Валандер с фонариком в руке, Хокон фон Энке босиком на сырой земле. — Вы верно услышали, как звонит телефон? — спросил Валандер. Хокон фон Энке покачал головой. Он казался не только испуганным, но и огорченным. Вокруг дома установлена сигнализация. Последние 10 минут я пытался понять, кто заявился на остров. «Всего-навсего я», — сказал Валандер. «Да», — кивнул Хокон фон Энке, — «всего-навсего вы». Они вошли в дом. Только там, при свете, Валандер обнаружил, что Хокон фон Энке тоже вооружен. За поясом торчал пистолет. В тот раз в Юрсхольме он прятал оружие под пиджаком. «Кого он боится?» — подумал Валандер. «И от кого, собственно, прячется?» Шум моря в дом не проникал. Валандер пристально смотрел на человека, который так долго скрывался. Оба молчали. Потом осторожно начали разговор. Медленно, словно очень-очень настороженно, приближались один к другому.